По прибытию к месту назначения в секторе 59 Канан у себя в каюте Иезров в полюбившемся блистере верхней турели принялись медитировать в попытке выудить из силы что-нибудь примечательное. Чоппер благополучно залип на рассматривании выкованных силовиками кристаллов, а в порыве энтузиазма поломавший Макивар Узеп устроил себе второй завтрак. Гера не стала лишний раз подвергать призрак опасности, отправившись преодолевать последний миллион километров на фантоме, куда упрямо погрузилась и Сабин. Любопытство не порок, но большое свинство, однако Эзра все равно не смог удержаться от засовывания в технологический подпол шаттла своего улучшенного форс-теневого клона, поэтому стал свидетелем начала приключения. «Слушай, Гера, прости за мое поведение», — решилась повиниться Сабин, считая, что осталась с Твиликой наедине. «Просто риски и опасность возрастают, и мне важно знать, что ты и Канан мне доверяете. Мы доверяем тебе, Сабин», — уверенно и твердо ответила Гера, повторяясь. «Но Эзре больше», — ревниво надулась Сабин, — «говорите ему больше, чем мне», — обвинила девушка, обижаясь. Она еще хотела добавить про поощрение его к ней приставаний, но Канан на Тункле совершенно однозначно разделила их, гася эмоции обоих и способствуя устранению неполадок. Эзра почти откровенно назвал ее тощей и оскорбительно опорочил ее побег из Академии вместе с ее любовью к Кицуане, действительно обжегшей предательством ради наживы. А еще это его идея кощунственного святотатства с размножением ее яйцеклеток. До этого неотесанного уличного сироты Сабин было необходимо и достаточно комфортно обитать на призраке, спокойно и легко. Ныне она истерзана сомнениями, самооценка подорвана, гложет желание вернуться на родину с семейным примирением и организацией борьбы с империей. Плюс ко всему, новых отношений, тем более с мальчиком, Сабин боялась настолько, что допускала возможность разделиться со спектрами прямо на Корусанте. Хаем, например, строго и пристально глянула пилот налево, где пассажирка плечом подпирала стенку, сложив руки на груди. «Кто такой Фалкрам?» «Смышленый, но глупый мальчик», — поджала губы Гера. «Эзра не нарушал данное тебе обещание, Гера, просто сам факт, что ему ты сказала, а мне — нет», — сердито выговаривалась Сабин, распаляясь. «Сам», — столь же сердито оборвала ее Гера. «Эзра сам вычислил, и я думаю, даже больше, чем достоверно известно мне самой, Сабин. И я уверена, что эти его знания не от шпионажа за мной», — заявила Гера, с того разговора с Эзрой убедившаяся, что на верхушке повстанческого движения находится Бейл Престер Органа, нынешний сенатор от Альдерана, которому спектры возвращали двух дроидов и который подыграл переодетому Эзре, так всю правду и не рассказавшему. «Глупый», — саркастично заметила Мандалорка, непроизвольно заступаясь. «Да, глупый», — женщина внимательно глянула на девушку и вернулась к высматриванию астероидов на их пути движения, про себя подумав о том, как было бы здорово засунуть генератор щита в бесполезный люк в полу, и аккумулятор еще влезет. Подумай, если напившийся зеб сболтнет в контине про природу самоцветов, то камни обесценятся. Молчу уж про надувание кредитов, о чем уже узнал этот подозрительный Джон, которого притащил на ферму сам Эзра. Не зря народная мудрость гласит, что знают двое, то знает вся галактика, Гера процитировала Канана. Сабин не успела сформулировать ответ, как раздался сигнал. «Фантом, это Фалкрам, прием», — заговорил динамик гиперприемника шаттла. «Это спектр 2, Фалкрам», — ответила Гера. Она услышала, как шумно вдохнула Сабин, и порадовалась, что напарница удержала свой острый язычок за зубами. «Груз со мной», — доложилась Гера, везшая копии N-карты декодеров из штаба Лотала, инфочипы с краденым, примеры самоцветов, десятку надувных миллионов и прочее. «Оставьте его вместо моего груза, Спектр 2, дальнейшие инструкции в ящике. Отбой. Патологическая секретность», — невесело хмыкнула Мандалорка. «Голос синтетический, речь бесполая, сенсоры высокого класса, личной встречи избегает. За Симой держимся, Сабин. Поимка одного не приведет к раскрытию всей сети», — дополнительно пояснила Гера, про себя удивляясь, что разжевывает ей примитив. «Исключая Эзру», — педантично вставила Сабин, более ни в чем не виня Геру. «Исключая Эзру», — горделиво согласилась более старшая женщина. «В плане финансового обеспечения он сейчас становится ключевым звеном всего восстания. В медицинском тоже, Гера. Знаю, Сабин, но пока наверх не докладываю детали, иначе запрягут беднягу так, что никаких приключений мясному мед-дроиду вовек не видать», — грустно улыбнулась Гера, сноровисто маневрируя между крупными и малыми астероидами. «Бедненький», — жалостливым тоном произнесла Сабин, явно иронизируя. Обе открыто рассмеялись, но до сглаживания всех шероховатостей в отношениях оставалось не близко. «Все же, Гера, если я захочу работать с Фолкрамом напрямую», — жестко спросила Сабин, прекрасно помня свое дикое смущение сегодняшним инцидентом, когда Эзра ничуть не застеснялся наступлению женских дней у напарницы и без спроса помог ее месячным досрочно завершиться очередным циклом. Светло-зеленая твиллика распахнула нефритовые очи и скисла, помяла губы и ответила как можно более добродушно. «В команде больше шансов на успех, Сабин, разнообразнее поле деятельности. Процесс укрупнения уже запущен, до конца года мы вольемся в структуру, где при желании ты займешь руководящую должность и сможешь подобрать себе кадры. Если я хочу уже сейчас», — упрямо настаивала Сабин, недовольная очередной уверткой от прямого ответа. «Что ж, мы тебя не неволим, а уговаривать бестолково. Оставайся с ящиком и дожидайся Фолкрама, твои личные вещи мы позже доставим», — сухо выразилась Гера, в последний момент резко выкрутив штурвал, чтобы не врезаться в астероид. «С Эзрой вы возитесь и потакаете ему», — выплескивала эмоции девушка. «Дать запасные тампоны, прокладки, болеутоляющие?» — участливо спросила Гера, запоздало догадавшись о периодике у Сабин специфично женского кризиса. Сабин фыркнула, пристыженно покраснев. Остаток полета до планетоида ПМ-1203 они преодолели молча, думая каждая о своем. Когда шаттл приземлился, а напарницы отправились за стандартной имперской тарой в количестве 6 штук, как раз под вместительность салона «Фантома», то теневой клон покинул технологический подпол, испытывав фантомные боли от долгой скрюченности. Используя ниндзюцу плаща невидимости, разведчик выбрался наружу, выдохнув морозное облачко. Разделявший с ним восприятие Эзра в первую очередь восхитился гениями, что находились в форте в момент распада планеты и смогли где-то в подземной части базы активировать корпускулярный щит, до сих пор работающий, удерживая все еще пригодную для дыхания атмосферу и сильно заглушая звуки. Вход на базу располагался в зеве скалы, сверхзащищенная створка ворот была приоткрыта, заклиненная старым истребителем. Внутри едва виднелся какой-то хлам, а спереди раскинулась взлетно-посадочная площадка с приземистыми сервисными корпусами, несколькими орудийными башнями и гигантскими катушками стационарных дефлекторных щитов, автоматика которых продолжала действовать, защищая небольшую территорию от астероидов. На основе обнаруженного Эзра предположил, что форт Анаксис до сих попитает действующий ядерный реактор. Близ входа валялись никому больше не нужные цистерны взрывоопасного радония, едкой радиоактивной щелочи, служившей топливом, ныне вытесненным более безопасными, эффективными и дешевыми конкурентами. К слову, станция Азисис была создана и расположена добывать главный компонент этого жидкостного горючего. Форс теневой клон применил ниндзюцу Шуншин, мерцанием тела в мгновение ока преодолев более сотни метров, переместившись внутрь темного ангара, где обомлел Фернаки. На визитера уставились десятки пар светящихся желтых глаз кремниевой формы жизни, предпочитающей селиться после 6-й орбиты, когда испускаемое звездой ультрафиолетовое излучение уже не вредит им. Отличаются особым метаболизмом с высокой регенерацией за счет пропорционального уменьшения собственного кремниевого тела, чем славятся и майнаки, основной рацион фернаков. Пергилы, гиганты, для них фернаки – кусачие клещи. К слову, именно телеметрия срезных косточек пергила побудила Эзру направить клонов на поиски в Галанит информации о тех существах и местах, где путешествовало космическое существо. Сам по себе фернак напоминал помесь ящерицы и кошки. Тускло-блестящая кожа преимущественно фиолетовых оттенков с крапинками, длинные когтистые лапы с перепонкой между ними для летучести, округлая зубастая морда с броневыми наростами, напоминающими маскарадную экипировку, слившиеся с ушами длинные и плоские роговые отростки вдоль хребта, на спине две панцирные пластины внахлёст, габариты побольше людских, передвигаются прыжками. Эзра мельком осмотрелся глазами форс теневого клона, одним прыжком прилипшего к воротине и показавшего язык прытко скакнувшему на его старое место. Фернаки много всего разворотили в ангаре, охотясь здесь на летающих майнаков, в основном выбирающихся из погрызенных ими решеток, устилающих площадь близ входа. Этим практически всеядным существам не по вкусу приходился бронированный сорт бетона, которым огородилась база под землей, а энергию реактора майнаки чуяли издали, Вот и лезли сюда на поживу жреющим и множащимся фенокам. Как не хотелось воришке прошвырнуться по базе, однако обнаруженные монстры меняли расклад. Характерно фырчащий и скалящийся внизу монстр пытался понять, была ли еда и куда сбежала. Подумав, Эзра решил не привлекать внимания. Времени на обыск нет, а тихо захватить в ледяную тюрьму и запечатать всяко не получится. Потому он выдал форстеневому клону инструкцию, тот осторожно пополз по створке вниз, перебрался на освещенное пространство и хотел уже было спрыгнуть для повтора дзюцу сверхскоростного передвижения, чтобы оказаться перед носом фантома раньше, чем к его открытой корме вернутся Гера и Сабин, толкая по репульсорному ящику каждая. Однако одна из летавших вокруг скал бросила тень на ПМ-1203, краешком задев вход в форт Анаксиса 4 оставшихся ящика. Оказавшийся ближе всех к выходу хищник, четко нюхая и видя двух кандидаток в пищу, рискнул метнуться утолить голод. Прикрывавшийся плащом невидимости клон Эзра не успевал оседлать или парализовать неожиданно выскочившего зверя. Вместо этого он сложил несколько ручных печатей и тоненькой стрункой электричества ужалил фырнака в пятку за миг, как шибко умная тварь повредила бы ценный груз. Глухо рыкнувший монстр, словно бескостный, резко развернулся и огляделся, но опасности не увидел, кроме уплывающей тени. Принюхавшись к царапанной решетке площади и утробно рыкнув, хищный зверь стремительно убрался во свояси. Шум подавился генераторами щита. Эзра одобрил смекалку своего клона, спасшего груз. О, когда Сабин и Гера отправились за вторыми ящиками, разведчик юркнул в шаттл и тихонько глянул в доставленные ящики, сперва сунув нос в тот, что с особой пометкой в виде эмблемы Фалкрама. Внутри оказалось крутой и крутейшие датапады, работающие с картами и кубиками, кассовое оборудование к ним, 6 помеченных гиб-коробок по 6 чип-кубиков и 10 по 100 чиповых кредиток, упаковки с инфочипами и премиум-эн-карты экстра-класса, какое-то новенькое оборудование. Второй ящик оказался забит самородными кристаллами припоганого качества. Эзра подспудно ожидал слитки платежного золота, да алчность и рассудительность политика перевесила. Действительно, натуральный граненный камешек в 10 карат может стоить на вес золота в 1000 раз тяжелее, не говоря уже о самом дорогом в галактике кайбер-кристалле радужный самоцвет, подпадавший под определение кремниевой формы жизни. В той Галланит-статье, что недавно откопали теневые клоны, говорилось о планете Галлинор из скопления Хейпс в секторе А9, где есть королевские регалии из радужных самоцветов. Один хат предлагал за тиару из нескольких живых кайбер-кристаллов целую звездную систему наподобие горилла. Насмотревшись на груду будущего блеска, клон мельком глянул наружу и чертыхнулся. Две клуши увидели следы от когтей монстра и с оружием на изготовку поперлись геройствовать внутрь базы. Как не хотелось Эзре услышать, чем и о чем они думали, но время ушло. Только клон дернулся на помощь, как, еще не вышедший из салона, услышал противно-жалобный скрежет металла. Догадка пронзила обе головы сразу, майнаки. Вспугнутые фырнаком зверьки разбежались по ливневке, учуяли более доступное работающее электрооборудование и вгрызлись во вкусное днище шаттла. Предположение не сильно отличалось от реальности, догнавшая шаттл стайка майнаков спикировала с астероида. Хьотон. Пурга. Отбросив воздухом полезших в салон тварей, но ничуть не замедлив их холодом и лишь чуток оцарапав снежинками, клон Эзра метко пыхнул еще парочкой морозно-воздушных снарядов, ненадолго отогнав от дюз двух особей. Высвобождение воды. Тюрьма. Распечатанный примерно декалитр морской воды пленил в себе майнака, пытавшегося юркнуть в салон. Высвобождение льда. Заморозка. Выдохнутая чакра превратила водяной шар в ледяной. Применив тайдзюцу для смачного пинка по еще одному майнаку и ребром ладони ненадолго переломив крыло другому, клон Эзра вновь приложил ладонь к полотну с печатью, потратив драгоценную пару секунд на следующую порцию воды под ледяное обезвреживание. Пока он боролся с 5 настырными майнаками у кормы, более крупные и голодные особи понадкусали стволы лазерных пушек, прогрызли топливный бак и оружейные конденсаторы, став жадно хлюпать и чавкать добычей. Пришлось пойти на запоздалую хитрость и потратить секунды на серию ручных печатей, чтобы извлеченная из фуиндзюцу вода превратилась в ледяных змеек, самоотверженно залезших в брюхо ко всем оставшимся майнакам, насытив неблещущих умом зверей. Тем временем сам Эзра сосредоточился на ловле взглядов мельком в сторону ангарного входа в форт Анаксис. Ничего не слышавшие и даже не оглядывавшиеся барышни шарились в темноте фонариком, Сабин шлем не удосужилась надеть. Ожидаемо в темноте вскоре замелькали красные росчерки бластерных выстрелов. Только для фернаков они лишь оглушающие, быстренько регенерируют ожог и снова ринутся в бой. Эзра решил не палить своего клона, который запечатал 8 плененных зверей в грузовое фуиндзюцу и вновь спрятался, не справившись с миссией защиты шаттла, выведенного из летного состояния, зато сберег один аккумулятор и систему связи. «Гера, майнаки жрут фантом!» – заполошно вскрикнула мандалорка, когда высматривала путь к отступлению от крупной стаи фернаков. «И чего с дуру полезли?» – отборно ругнулась Гера, ужасно пожалев, что предложила посмотреть заброшенную базу, совсем не зря овеянную жуткими сказочками про республиканских призраков-клонов, все еще обороняющих Форт Аноксис. «Бежим, живо!» – блеснула мандалорским портовым матом благородная девушка, еще одной парой выстрелов метко повалив двух фернаков. Правый Вистар 35 дулом назад, левый вперед пальнул красным росчерком, взорвавшим на куски одну из крылатых бестий. Это ее так разнесло из-за вмиг испарившегося льда в пузе. «Свет разит фернаков, стреляй в майнаков!» – выкрикнула злющая Твиллика, первой подавая пример и смело не оглядываясь назад. На сей раз утоливший первый голод Рой заметил угрозу и всем скопом ринулся на обидчиков. 13 майнаков направили свои круглые зубастые пасти в сторону убийцы их сородичей. Сберегая дыхание, тренированная воительница со всех ног припустила вперед, являя чудеса меткой стрельбы на бегу. Сожженное крыло, обожженная ляжка или спина, испепеленная передняя конечность, взорванная башка, несколько морд и тела палили взрывы плазменных сгустков о шаттл. Парные бластеры разили попеременно. Вожак вдвое превосходил остальных. Он успел сожрать поворотную башенку верхней турели, потому сытый дважды уклонился от выстрелов Сабин. Однако меткое попадание более опытной в перестрелках Гер оторвало крыло и сверзило бестию, закувыркавшуюся по решетке. Разъяренная Твиллика добила его выстрелом в башку. «Слава предкам!» «Передатчик цел», — радостно облегченно воскликнула Гера, вбежав в салон. «Они сожрали топливо», — яростно вскрикнула снаружи Сабин, сдержав крепкое словцо, вернее, оно застряло в горле от яркости эмоций, что обычно ей не было свойственно. «Гера, тот гигантский астероид скоро заслонит светило надолго», — известила она напарницу, когда оббежала шаттл, добив нескольких майнаков, и тоже вошла в практически непострадавшую кабину фантома. Насколько надолго? Руки рассерженной Твиллики яростно порхали над приборной панелью, выясняя всю печаль их положения. «Достаточно, чтобы теперь уже нами подзакусили», — едко выдохнула Сабин, успев взять себя в руки. «Уже была на краю гибели, переживать ни о чем. Спектр-2 вызывает призрак. Спектр-2 вызывает призрак». Гера включила передатчик, пока искрящее на оголенной проводке электричество не утекло впустую. «Спектр-4 слушает. Говорите, Спектр-2», – прохрипел динамик басом Зеба. «Срочно эвакуируйте нас. Майнаки пожрали фантом, фернаки поджидают в засаде. Я и Спектр-5 целы, постараемся продержаться до подмоги. Мы вылетаем, Спектр-2, держитесь там. Призрак, отбой. Может, удастся отсидеться тут?» – на удачу спросила Сабин, когда голопередача завершилась. «Судя по разодранному там истребителю, фантом никак нас не защитит», — выходя наружу, ответила Гера, тоже пытаясь сообразить, как быть. Мрачная перспектива, глядя на тяжело плывущую махину, в несколько раз более крупную, чем Аксум. Нога сама собой пнула дохлого майнака и каблуком хрустнула другим. «Ну, с мраком я сейчас разберусь», — глаза Сабин сверкнули светлой идеей, только что пришедший ей на ум и здорово воодушевивший. Зеб сперва нарушил тревожную медитацию Канана, поторопившегося к штурвалу, потом Ласад сдернул в кресло парящего Эзру, держащего половинку упари в медузе внутри себя и потому сохранившему свой контакт с рекордно удаленным клоном, задержавшим дыхание, будучи распластанным на стене шаттла в аккурат над ящиками и прилепившего сенсорные снежинки на обувных сводах. Заныкав фуиндзюцу с пленными, третий лишний выбрался к пожеванному носу фантома и вновь отмерил чакру на ниндзюцу +++D++++++ ранга, в не такое уж и быстрое мгновение ока переместившись к прижатому ангарной дверью истребителю, где устроил свою засаду. «Сразу узнала эту маркировку», — произнесла Сабин, с предвкушением включая репульсоры, на которые майнаки так почему-то и не позарились. «Позволь тебе представить одного из моих старинных и очень взрывоопасных друзей». Райдониум, картинно представила взрывотехник главного героя ее сюжета. «Хорошо иметь друзей», — приободрилась Гера, тоже прекрасно знавшая данный вид топлива. Каков план? Раз мы не знаем, сколько там этих существ, установим канистры группами и начнем взрывать их, чтобы уничтожить волны атаки. Как заставить этих тварей подойти к Райдониуму достаточно близко? Поинтересовалась Твилика. Нам понадобится приманка. Сабин задумчиво потерла подбородок. Где нам ее взять? Плохо соображала Гера, очень сильно расстроенная, что монстры пожевали ее родненький шаттл. Мы сами и есть приманка, бесшабашно улыбнулась Мандалорка. Пожалуй, лучше сперва подложим майнаков. Нашлась-таки озленная Гера. Напарницы злорадно оскалились и взялись за работу. Далеко не у всех канистр оказались рабочие репульсоры. Пришлось их аккуратно ронять и катить до выбранного Сабин места установки. Тяжело, но обе любили посещать тренажерный отсек. Легче справились с бегом и толканием по два оставшихся ящика от Фалкрама, погруженных и запертых в фантоме, а свой пришлось переместить за нос шаттла, потеря времени. Пока Зеп и Эзра за спиной Канана бахвалились, делая миллионные ставки на то, кто скольких монстров прибьет, кое-чей клон берег чакру, а еще дюжина таких же усердно ее тратила на умственную деятельность, спорящей группой на юте соображая наиболее эффективный и скрытный план прикрытия бойких красавиц. Сабин и Гера, сообща, едва успели отбежать от двух канистр с кучкой трупов майнаков, когда астероид задавил узкую полоску солнечного света у самого ангарного входа и когда у них за спинами прятавшийся форс теневой клон Эзры, подгадав момент, применил +++D++++++ ранговое ниндзюцу воздушного потока, направившего прохладный трупный запах майнаков внутрь форта. Стая фырнаков насчитывала несколько десятков особей, включая молодь. Пятеро самых голодных и не самых умных монстров ринулись к ловушке, еще несколько с боков широкого входа ее проигнорировали. «Пли!» — скомандовала Гера. Крайне правая от нее канистра Райдония взорвалась светло-радужными клубами, разнесшими ошметки одного фырнака и опалив морду его приятеля. Сабин нажала на спуски одновременно, и два красных росчерка зрелищно подорвали ловушку, порвав на части пятерых и раскидав еще троих фырнаков с серьезными радиоактивными и высокотемпературными травмами, корками остекленевшей плоти из кремния. Увы, майнаки тоже сгорели, рано спалили ловушку. Следующий выстрел Сабин улетел под крыло истребителя. Минус фырнак, плюс пожар. Четвертая канистра взрывом лишь отбросила одного монстра, издавшего фыркающий скулеж. Как много! Изумилась Сабин, когда ярко вспыхнувшие клубы Райдония быстро рассеялись, открыв большую группу злых фырнаков, успевших регенерировать поражение во время недавней заварушки за порогом форта Анаксис. «Спокойно, следуем плану», — сказала Гера, первой побежав из укрытия из канистр. Человек боком метнулась за Твиликой, отстреливаясь из двух бластеров, но злопамятные фырнаки в десятках метров от нее успевали разминуться с плазменными росчерками или подставляли пластины своей угловатой наспинной брони. Та и другая недооценили прыть монстров, за раз прыгающих на 3-5 метров. Оглушенный выстрелом фырнак рухнул и прокатился спиной вперед, врезавшись в две канистры второго укрытия. Верные братья-дружочки Сабин повалили еще двух, одного контузил маленький засапожный бластер Геры. «Подожди», — повелительно сказала Твилика больше для себя, чем напарницы. Выглянув из укрытия, увидела, как один из фырнаков запрыгнул на канистру их предыдущего укрытия и зарычал, устрашая жертв и призывая собратьев. «Пли!» По-военному скомандовала Гера, стреляя в вырвавшегося вперед монстра, чтобы не лишать напарницу удовольствия самой взрывать старых друзей. Сдвоенный взрыв мощно полыхнул, уничтожив трех и раскидав еще четверых фырнаков. Несколько временно ослепших замотали башками, резко притормозив. Рисковые напарницы едва сами не взорвались от того, что заслонившие их от ударной волны укрытие глухо отцарапали острые и остекленевшие куски кремниевой плоти. Сработало. «Может быть, мы даже выживем», — облегченно ляпнула Сабин, без шлема не видя сквозь дымовую завесу. «Погодь, ты сомневалась в собственном плане?» — задорно удивилась Гера, тоже довольная успехом и даже дружески положив руку на бронированное плечо Мандалорки. «Никогда», — заверила девушка. «Хорошо, а то я сомневалась», — ехидно поддела ее женщина, разворачиваясь с победной улыбкой. Пользуясь дымной занавесью, в сражение вступил клон Эзры. Раскидываться и расплевываться убойными ниндзюцу – это прерогатива оригинала, а скромному малому хватит тайдзюцу ледяного кулака, раскраивающего черепушки контуженных фырнаков подобно арбузам. Шестерых успел добить и трем ослепленным засадить в игловидные зрачки светящихся желтых буркал по ледяному синбону, прежде чем вновь затаился. Арх! Издал пронзительный вопль Фернак, очухавшийся после выстрела из дамского бластера. Третья волна, отступаем! Резко обернувшись, тревожно вскричала Гера. Шедшие от бедра напарницы стремглав бросились к следующему взрывоопасному укрытию. Гера узнала Одноухого, которого сама же ранила так, ожесточилась и стала палить по три раза в каждого из несущихся к ним монстров. Фернаки наступали широким фронтом, потому для Сабин пришло раздолье. Тут и там стоявшие канистры стали взрываться одна за другой, разнося вместе с собой как минимум одного зверя. Обученная мандалорка палила вдумчиво, разделяя группы или сужая им проходы так, чтобы Райдоний разносил минимум двух-трех и еще столько же раскидывал. Вскоре площадь устлали горящие и дымящиеся останки фырнаков. Стая потеряла около двух десятков, но остальные лишь пуще злились, рвясь к целям любой ценой. Такое же поведение характерно для майнаков. Что необычного приметил Эзра, так это сцену, как парочка юнцов с лот котов размером кинулась жрать мозги сородича. А потом старшая и двое их большая особь зацепила одного за спинную пластину и бросила вперед, а второму отцарапала зад, придав ускорение в ту же сторону. Клон Эзры воспользовался минутой взрывов, чтобы распечатать остатки морской воды на полу ангарного холла, заморозить каток выдохом и занять его середину. Первого же сунувшегося к нему хищника ледовых дел эксперт насадил брюхом на ледяной кол. Никаких привлекающих метаний синбонов или дротиков не понадобилось. Истошный визг привлек к нему внимание куда лучше. Имея целью отвлечь их на себя и сберегая ледяной материал, клон Эзры сложил ручные печати в обратном порядке, убирая ледяной кол и оставляя подранка сучить лапами. Затем он мельком огляделся, чтобы через миг получить от разделяющего восприятия оригинала готовый образ со схемой расположения ледяных шипов. Успев реализовать и зачерпнув из бакта медузы порцию чакры на ранг, клон Эзры сложил лишь печать концентрации и успешно вырастил кола из шипа, смело проткнув пузо еще одного прыгнувшего на него фырнака, несколькими мгновениями до того вылезшего из какого-то провала вглубь базы. Всего резервной чакры хватило на восьмерых, а дальше мальцу пришлось смываться. Четвертая волна, на подходе, выдала Гера, сощурившаяся в своих очках. Точка. Я уже сказала, что их очень много, удивилась Сабин, срываясь с места на новый рубеж. Она и рада была бы сейчас же оказаться в шлеме, но после силовой модернизации оптических и некоторых других элементов еще не успела собрать и отладить, а потому не взяла с собой, опрометчиво сунувшись на данную миссию вместо грузчика Зеба. «Вроде говорила, пыхтя», — ответила Гера, вновь перешедшая на одиночные, с расстояния в 2-3 десятка метров в морду разящие наповал, повалив еще нескольких монстров. Твиллика узрела еще одну подбегающую группу и скомандовала: «Взрывай!» Переглянувшись и кивнув друг другу, напарницы нацелились. Геру защитили очки, а вот Сабин выстрелила с закрытыми глазами и вынужденно прикрыла лицо бронированной перчаткой, еще и отвернувшись от жара трех мощных взрывов, слившихся в один большой и красочный фейерверк. «Шевеляться тут и там», — безрадостно констатировала Гера. «Что будем делать с пятой волной?» — просила младшая у старшей. «Пятая в наш план не входила. Боюсь, что так, фантом, не внутрь. Залезай наверх», — подставила она руки и помогла запрыгнуть. Залезшая Сибин подтянула Геру за руку. «Этих фырнаков реально чудовищная регенерация», — поделилась наблюдением Гера, пока никто не бежал к ним, а только фыркал, ожидая сбора стайки для атаки. «Броня на спине мощная», — добавила Сабин, не поддаваясь панике и страхам. Обе переглянулись и кивнули своим одинаковым мыслям о том, почему волны фырнаков кажутся нескончаемыми. Обе прицелились и стали посылать плазму по лежачим или шевелящимся. Шесть штук на это кинулось к шаттлу и полегло по пути. Прицельные попадания плазмой по животу, по лапам и перепоночному крылу между ними наносили зримый вред, выгадывающий время для выживания гуманоидов. «Отбились», — затаив облегчение, уточнила девушка, глянув вдали наверх. «Вроде бы», — согласилась Гера. «Призрак должен быть здесь через пару с половиной минут». «Здорово», — облегченно выдохнула Сабин и подорвала одну из дальних канистр, рядом с которой монстры вообще ни разу не пробегали. «Там же никого не было», — полувопросительно обернулась на нее Гера. «Издали и с возвышения вид прекраснее», — хмыкнула взрывотехник. «Хах, кажется, им тоже нравятся твои взрывы», — пошутила Гера. «Ох, пятая волна», — выдохнула Сабин, тоже заметив, как из черной прорези входа в сотнях метрах от них высыпает еще более десятка хищных зверюк. «Эти раза в полтора мельче первых, сосунки», — подбодрила Гера. «Хах», — Сабин начала стрелять, но несущиеся прямо к ним и огибающие препятствия фарнаки покамест успешно уклонялись или принимали удар на броню, спасающую их от потоков астероидов с гальку и даже с булыжники под брусчатку. Не успела пятая волна приблизиться, как прожекторные фары призрака сыграли роль софитов, высветив фантом и остановив атаку. Правда, ненадолго, один из крупных фырнаков сунул лапу в странный свет и злобно фыркнул на обман. «Фары им не вредят», — констатировала Сабин, уверенно подстреливая еще одного сразу обоими своими дружками. «Тогда нам лучше поторопиться», — в том же тоне ответила Гера, подметив три разноцветных и необычно ярких сгустка с рогатки Эзры супротив одного сгустка из Бурайфала Зеба и четырех от Чоппера, управляющего подобным же оружием, прошедшей осенью встроенным в корпус примерно на подобные вот случаи. «Сабин, я тебя прикрою», — заявил оригинальный Эзра, в прыжке с опущенного трапа на крышу фантома выпустив еще пару зарядов, усиленных Райтоном. Исключая рулящего капитана, все спектры увлеченно отстреливались, добивая пятую волну фырнаков. «Не такие уж они и страшные», — подытожил Эзра. Парень сыграл на родную публику, когда радостным повернулся к Сабину и якобы не заметил последнего фырнака, кинувшегося под его выставленную левую руку с модернизированной энергороготкой. Вместо щедрого выделения чакры на презентацию Райтон Дзюцу Бэранга и решимости убивать, Шиноби Джедай хвастливо козырнул раньше, чем Сабин успела прицелиться, но так и не выстрелила, расширив очи на то, как классический толчок силы отбрасывает монстра почти на 20 метров, еще в полете фырнака догоняет и поражает слишком яркая желтая комета из энергороготки. «Давай скорее», — нашлась Сабин, запрыгивая на близко подведенный трап. «Неплохо поработал, чемпион», — дружески похвалил Зеб, не шибко впечатленный показным выступлением, но признавая победу по очкам. «Ваус», — ревниво пикнул Чоппер, разрядив все подконтрольные ему внешние пугало. Рой оставляющих за собой волнистые хвосты электрических сгустков смотрелся бы великолепным завершающим штрихом, решая он хоть что-нибудь вместо передергивания полутрупов фырнаков. Ну, да, еще разгул разрядов едва не лопнул форс теневого клона, в последний миг прилипшего с нижней стороны трапа и незаметно прошмыгнувшего внутрь, чтобы тайно вернуть половинку кайбера кристалла опыт. Гера к этому моменту уже залезла в рубку призрака, чтобы включить магнитный захват для взятия фантома в качестве внешнего контейнера. Сабин тоже не задерживалась в тамбуре, а пробежала в свой любимый носовой блистер, откуда открыла огонь по шестой волне, спутанной ею с группой фырнаков, регенерирующих после прокалывания ледяным колом. А приятели дали пять, довольные своим участием. На покидаемой площади форта Анаксис остались следы жаркой схватки и поодаль одинокий ящик, до которого выжившим монстрам не было дела. Зато корвету ЦР-90 еще какой интерес, не только в этом грузе, но и в голокамерах, мастерски закрепленных на орудийных башнях и запечатлевших весь эпичный бой двух женщин из спектров и еще некоторые прелюбопытнейшие странности, объясняемые действиями невидимки. Вылетев из метеоритного пояса, Канан устроил для Эзра экзамен на телекинез, подстраховывая ученика с постепенной разгрузкой в трюм, где ждал Зеб для переноса шести доставленных ящиков на репульсорной тележке и плавным перемещением шаттла из-под брюха в док на Юте, где уже ждал Чоппер для тестирования пожеванной электроники и герметичности покусанного фюзеляжа, а также форс-воздушный клон для незаметного выхватывания фуиндзюцу из-под носа дроида. Никто из них не стал свидетелем диалога между Сабин и герой, догнавшей напарницу на пороге ее каюты. «Сабин, я знаю, что у тебя есть вопросы, на которые я пока не могу ответить, но знай, я тебе доверяю», положа руку на сердце, еще раз повторила женщина, не желавшая доводить ситуацию до подобия той, что сложилась у Канана с Эзрой. «Я только что доверила тебе свою жизнь». «Знаю, знаю, что доверяешь», ответила одинокая девушка, понуро обняв себя. «Хорошо, мы уже меняем мир, Сабин, и я обещаю, мы не всегда будем сражаться в одиночку. Думаешь, сможешь мне довериться?» — дружески спросила Гера. «Думаю, что смогу», — честно ответила Сабин, искренне желая остаться со спектрами в нынешнем составе, даже Эзра с какой-то стороны мил. Гера удовлетворенно кивнула и направилась изучать груз с инструкциями от Фалкрама, но обернулась через пару шагов. «Ты идешь?» — Сабин приподняла бровь, недопонимая. «Груз от Фалкрама обещается быть по твоей части, Сабин». Девушка счастливо улыбнулась, с радостью присоединившись, хотя так просто и не избавившись от опасений касательно новой миссии. Интерлюдия 17, безымянный. Он родился на Утапау, такой же гористой и пустынной, как его грубая морщинистая кожа. Интуитивно он догадывался, что имя Зортед дано ему джедаями, забравшими мальца с родины. Юн Линг, падаван, рыцарь. Когда его кайбер-кристалл стал слегка кровоточить, окрасив световой меч в желтый цвет, мастера-джедаи вновь не оставили выбора Пауану, лишив своего же псевдонима, чтобы появился еще один безымянный служащий в гвардии храма ордена джедаев на Корусанте. Возможно, с ним поступали правильно, однако гвардеец во время войн клонов лично столкнулся с тем, что высший совет ордена совершает недопустимые ошибки. Тогда случился глупый взрыв в храме. Истинной виновницей была падаван Борис Софи, павшая на темную сторону Мириаланка, учившаяся у другой Мириаланки, мастера джедая Люминара Ондули. Однако вместо нее осудили невиновную Тагруту Асакутана, падавана Энакина Скайуокера, известного как Избранные Силы. Гвардеец расы Пауан сопровождал на суд ту и другую. Это отнюдь не самый вопиющий, но громче всех нашумевший случай, после которого не он один разуверился в ордене. Из гвардейцев в инквизиторы с их кличками, номерные братья и сестры, пережив нескольких грандов в лихие годы становления империи, умно проведя время за изучением архива в главном храме поверженного ордена джедаев, Пауан показал свой аналитический склад ума, самообучаемость и высокую полезность, чтобы лично руководивший инквизиторием император Палпатин повысил его до гранда, в чьей зоне ответственности находилось внешнее кольцо, а также приставил падаванам к своему личному ученику, Дарт Вейдеру. Один был слишком хорошо обучен спокойствию, другой не имел рук для использования приема молния силы, поэтому из гранд-инквизитора расы Пауан более десятка лет все никак не получался ситх. И вот на 15-м году становления империи лотальские повстанцы стали роковой миссией для бывшего джедая, но еще не совсем ситха. После личной встречи на Стигион Прайм и второго провала, Пауан познал истинную мощь темной стороны силы, однако ее не хватило для победы над полутрупом мастера джедая Люминара Ундули. Этот досадный факт вновь уравновесил чаши весов свет-тьма. Инквизитор помнил правила двух уситхов. Помнил он и свой первый бой с Вейдером, случившийся в храме во время исполнения приказа 66. Тогда зрелое мастерство победило дерзкую юность, сломавшую свой световой меч. После личного отчета Астигион Прайм на том же месте в захваченном храме пред очами Дарт Сидиуса состоялся повторный поединок между Дарт Вейдером и уже Гранд-Инквизитором. Киборг предвидел все ходы и своим световым мечом успешно отклонял или оборачивал вспять молнии силы Пауана, смогшего освоить эту способность достаточно, чтобы пагубно для себя не окрашивать ее в красный цвет собственной крови. Кандидат на приставку Дарт так и не смог ничего противопоставить обширности и могуществу приемов телекинеза от падшего избранного силы. Увы, ничья, ничья. Ставки выросли, а задание лишь чуть изменилось, допуская частные случаи ликвидации вместо вербовки. Несколько коротких недель отличившийся гранд-инквизитор имел честь обучаться у самого Дарт Сидиуса, безжалостного и требовательного, как и подобает императору. В итоге, как он сложил свое мнение в полете с Бесса в глубоком ядре галактики, его лишь поманили новыми горизонтами да пожурили за до сих пор неизжитый страх отдаться эмоциям, дабы обуздать и оседлать их, как истинный ситх.